Глава 42. Полгода спустя. Я просыпаюсь рано, солнце светит в глаза, а на губах играет улыбка. В груди тепло. Теперь это привычное состояние. Я трогаю свое лицо, и оно гладкое, ровное. Кожу больше не тянет. Глаз вечно не скрыт за копной волос. Теперь я могу смотреть ровно и видеть лучше. А зеркало больше не враг. У меня выровнялся тон кожи, шрамы стали почти незаметными, черты лица смягчились. Иногда я ловлю себя на том, что хочу закрыть лицо волосами, и только потом понимаю, что больше не нужно. За эти месяцы я прошла еще несколько косметологических процедур. Шлифовки, уколы, уходы. Это был долгий и важный процесс, который помог окончательно обрести себя. Мое лицо больше мне не кажется чужим, я люблю его. Люблю свое отражение в зеркале. Я действительно стала красивее. Не такой, как модели на обложках, а как женщина, которая расцвела и перестала прятаться. Пока я восстанавливалась, я много рисовала. Картины стали получаться иными. Из них больше не изливается боль. Это больше не попытки излить душу через холст. Та черная вязкая пустота ушла. На ее месте появилось ощущение, будто я родилась заново. Будто жизнь обрела новый вкус. Картины стали смелее, светлее, сложнее. В них появилась яркость, пространство, дерзость. Критики писали, что в работах чувствуется возрождение. И я улыбалась, читая это. Возможно, некоторые из них даже не представляли, насколько точно подходит это слово к моей ситуации. В середине весны мне позвонили и предложили встретиться. Мужчина, который давно следил за моим творчеством, коллекционер. Мы пили кофе, говорили о живописи, о том, как художник меняется после переломных событий. Посетили новую художественную галерею, а потом он спокойно сказал: «У меня есть для тебя подарок. Эта галерея твоя. Прими ее в знак моего уважения». Я сначала рассмеялась, решила, что это шутка, но он протянул мне документы. Галерея и правда отходила мне в собственность. Я в тот момент взглянула на нее иначе, внимательнее. Светлое пространство с высокими потолками, большими окнами и блестящим паркетом, который тихо поскрипывает под ногами. Белые стены, которые будто ждут, чтобы на них начали жить новые картины. Там пахло деревом, свежей краской и надеждой на светлое будущее. Я поначалу смутилась, но потом поговорила с Лео, и он сказал, что в его кругах это вполне нормальный подарок, и я должна привыкать. Мне больше не нужно рисовать столько картин, чтобы я могла купить на эти деньги дом или галерею. Теперь мне готовы дарить такие подарки просто за то, что мое творчество есть. Мне было сложно избавиться от синдрома самозванца. Мне казалось, что это глупость, что мои работы не стоят такого внимания, не стоят тех денег, не стоят подарков. Но потом я задумалась. А чем они хуже? Да, может, мазки не так идеальны, как у великих художников. Да и технику можно оттачивать десятилетиями. Но в моих картинах, правда, есть душа, есть история. Моя история. Так что почему же она не может откликнуться в ком-то еще? И когда я приняла эту мысль, мне стало так хорошо на душе. Я с удовольствием приняла подарок и плотно занялась своей новой галереей. Я вложила в нее душу, выбирала свет, рамы, текстиль, даже музыку, которая тихо звучит во время выставок. Два раза в неделю я веду занятия для учеников, разных, совсем юных и взрослых. Для тех, кто только мечтает научиться рисовать, и для тех, кто всегда рисовал в блокнотах и тетрадках. И тоже боялся большего, потому что вбил себе в голову, что его творчество никому не нужно. Я учу их не технике, я учу их не бояться смотреть на себя. И каждый раз, когда кто-то из них рисует что-то по-настоящему приковывающее внимание, то, что нам еще долго хочется обсуждать, я чувствую тепло в груди. Так проходит еще полгода. Москва. Центр города, большая модная галерея, наполнена моими картинами и гостями в роскошных нарядах. Звенит стекло бокалов, слышны тихие голоса, шаги. Я стою среди своих картин в серебристом платье до щиколоток. Ткань мягко струится, отражает свет, и я чувствую себя уверенно. Лицо полностью зажило. Ни следа прошлого ужаса, только я, такая, какая есть сейчас. Я говорю с гостями, отвечаю на вопросы, улыбаюсь, и вдруг чувствую присутствие за спиной, будто узнала походку или даже запах тех самых духов. «Наконец-то твои картины стали кому-то интересны», — говорит знакомый голос. Я оборачиваюсь. Валентин. Его не было в списке моих гостей. Значит, пришел с кем-то плюс один. Или как-то достал билет. Он останавливается в паре шагов от меня с бокалом в руке. Лицо одутловатое, он слегка пополнел в области живота. Под глазами залегли круги. Костюм сидит в натяжку. Бывший муж оглядывает меня с ног до головы. Его взгляд останавливается на моем лице. И я замечаю, как его брови едва заметно приподнимаются. Как он вглядывается, будто ищет хоть какие-нибудь шрамы, следы ожогов, прежний перекос. И не находит. А я думал, свежие фотографии — это фотошоп. Я смотрю на него спокойно. Во мне нет злости, нет желания защищаться или нападать. Есть только странное, холодное равнодушие. «Мы давно не виделись», — отвечаю я ровно. Он кивает, делает шаг ближе. Теперь между нами остается всего пара метров. «Да, последний раз», — он осекается, сглатывает. «Последний раз все было иначе. Ты была другой». «Конечно, иначе. Конечно, другой». Тогда была его любовница, которая лишила меня лица. Были бинты, ожоги, запах лекарств, которые не могли унять боль в душе. И лучшим лекарством в той ситуации оказался развод. Тогда я этого не понимала. Мне было страшно, я чувствовала себя преданной. А это ведь был самый важный шаг, который перевернул мою жизнь. Так что теперь я рада, что Валя струсил, что отказался от меня. Я в итоге смогла излечиться. «Ты потрясающе выглядишь», — говорит он вполголоса. «Я поражен, честно. И твоим успехом тоже. Я не верил, что ты сможешь вот так». Он обводит взглядом зал, гостей, журналистов с камерами, официантов с подносами, мои картины. «А как твои успехи? Как новая жена и ребенок?» «О, я так и не женился на ней», — он переводит дыхание. «Ты ведь в курсе про ее дело?» «Да, я была на суде. Только тебя там не было». «Мне там не место». «Я хотел сказать, что не думал, что Марина способна на такое. Я не хотел. Если бы я знал, я бы ее остановил». «Мы не можем изменить свое прошлое, Валь. Но наши поступки определяют наше будущее. Марина получила то, что заслужила. Как и все мы». Он хмыкает. «Отсрочка до того, как дочери исполнится 14. Да, ты права. Иногда ожидание смерти хуже самой смерти. Она хочет родить еще, чтобы снова оттянуть срок. Но я не уверен, что вытерплю ее». «Это уже ваше дело», — произношу безразлично. Он бросает на меня болезненный взгляд, будто он сейчас обнажился передо мной, а я его укусила. «Ты стала жестче, просто честнее». Валя выпивает из бокала и морщится. «А ты хорошо устроилась». «Каждому свое, Валя. У тебя есть дочь и любимая женщина. Радуйся». «Какая она любимая, Грымза! Все вы такие! Как в любовницах была, так соловьем пела, а как съехались и появился ребенок, стала каркать над ухом надоедливой вороной». Он делает еще глоток, ставит пустой бокал проходящему официанту на поднос и берет новый. «Ты молодец», — он обводит пальцем в воздухе, указывая на меня. «Расцвела. Правда, я следил за твоими выставками». «Хорошо». «Хорошо? Это все, что ты можешь сказать бывшему мужу?» В этот момент я чувствую рядом движение. Знакомый любимый запах. Тепло. Лео подходит и кладет руку мне на талию. Не демонстративно, просто так. Будто именно здесь ее место. Я чуть наклоняюсь к нему и чувствую себя как за каменной стеной. «У вас какие-то вопросы к моей жене?» — спрашивает он ровным, спокойным голосом. Валентин резко переводит взгляд на него. «К жене?» — переспрашивает он. «Да», — отвечает Лео также спокойно. «Если вопросов больше нет, прошу вас покинуть галерею. Вас нет в списке приглашенных, а это частное мероприятие». «Я просто...» — Валя запинается. «Я хотел поговорить. Я выкупил этот билет за большие деньги». «Вы уже поговорили». Лео не повышает голос. «Этого достаточно». Я вижу, как Валентин сжимает бокал, как дергается его челюсть. Он оглядывается, понимая, что на него уже смотрят. Что он здесь лишний? Он краснеет. В этот момент к нему подходят сотрудники охраны галереи, подхватывают под руки и вежливо, но настойчиво провожают к выходу. Спина бывшего мужа сутулится. Ногами он перебирает почти в воздухе, а потом он скрывается за дверями. Резко, будто и не было. Охрана спокойно возвращается к работе, будто они только что вынесли из галереи мешок мусора. Мы с Лео остаемся вдвоем. Я беру мужа за руку и поднимаю взгляд на огромную картину. Она почти во всю стену. На ней мое прежнее изувеченное лицо, нарисованное по памяти. Слишком точно. Я помню каждый старый изъян. Их больше нет на моем лице, но я никогда не забуду этот страшный опыт. Он как уголь, залитый водой, больше не жжет, но и не исчезнет без следа. Он не опасен, поэтому я и нарисовал эту картину. На ней одна половина моего лица изуродованная, рваная, с пятнами, а вторая почти ровная, гладкая, красивая. Эта грань между двумя половинами очень чувствуется, будто два разных человека, два состояния души. Это моя правда. Я все-таки смогла показать свое лицо всем, не пряча за волосами. Пусть и таким способом. «Ты в порядке?» — спрашивает Лео, обнимая меня. «Мне хорошо, как никогда», — отвечаю с улыбкой. Он наклоняется и целует меня осторожно, бережно, так, будто даже сейчас помнит не только о швах, но и о всех моих страхах и сомнениях, когда я только училась дышать заново. Его губы теплые, уверенные, в его поцелуй нежность и желание поддержать всегда и во всем. Я закрываю глаза и вдруг ясно понимаю простую вещь. Меня никогда не лечили скальпели, процедуры, деньги или время. Они всего лишь помогали телу стать гармоничнее, а душу лечила любовь. Та самая, которая смотрит в изувеченное лицо и видит за ним прекрасную душу, которая не пугается чужой боли, которая не требует быть удобной или красивой. Лео любит меня не потому, что мое лицо теперь красивое, и не потому, что картины продаются, а имя звучит на устах. Он полюбил меня тогда, когда я пряталась за волосами, когда молчала, когда стыдилась собственного отражения и боялась быть увиденной. Он разглядел меня настоящую раньше, чем я сама снова решилась на это. Я думаю о том, сколько во мне было трещин, сколько надломов, как легко можно было пройти мимо, как просто было отвернуться, и как невероятно ценно, что он остался. Не из долга, не из благодарности, а потому что захотел. Я открываю глаза и смотрю на мужа, на мужчину, который выбрал мою душу, который полюбил меня целиком, со страхами, с прошлым, с увечьями, которые до сих пор как фантомы в далекой памяти. И я знаю, что больше я не одна, что теперь у меня есть дом. И это не только стены, это еще и человек. Я улыбаюсь не потому, что должна, а потому, что хочу. И впервые за долгое время думаю не о том, кем была или кем стала, а о том, кем я могу быть дальше, с ним. Год спустя я стала не только хорошей женой и художницей, но еще и матерью. Я смогла подарить Лео сына, как он этого хотел, как этого хотела я. Мы назвали его Матвеем, и он стал нашей самой большой любовью. Конец книги. Читал Денис Хохлов.